Глава 132. Команды по рации поступали одна за другой, и разом вышедшее на поле бронированное воинство на первый взгляд казалось какой-то неуправляемой толпой. Но поступавшие новые вводные делили эту толпу на группы. Группы выстраивались квадратами, а затем, следуя новым приказам, техника уходила вдоль шеренги космических судов, на которых уже открывались погрузочные ворота и опускались аппарели. «Позывной «Крапива» с 1 по 50. Ваше место 6-й квадрат на бетоне. Для тех, кто не понял, площадка возле таблички с цифрой 6». Названная группа отделилась от массива крапивы и пошла к указанной табличке. Потом от крапивы отделилась еще одна группа, потом еще. В конце концов двинулась и полусотня крапив, в которую входили Джек со своими друзьями. Тяжелые машины становились спереди, а легкие – сзади. Это облегчало управление равномерной загрузкой транспорта. На появление крохи Таргара все реагировали положительно. То и дело кто-то приоткрывал дверцу и показывал большой палец. Другой такой машины здесь не было, хотя встречались Греи с нестандартным ракетным вооружением и Гассы со сдвоенными пушками Гаусса. Наконец, Джек услышал по рации очередную команду и номер их транспорта. Группа с лязгом двинулась через поле. Из-за высоких корпусов тяжелых Гассов и малоповоротливых Чино нельзя было разглядеть ничего вокруг. До нужного борта добирались около получаса. Пару раз из-за неповоротливых заправщиков приходилось останавливаться. Но когда Джек увидел зев десантного трюма, группа снова остановилась. Теперь пришлось ждать еще около часа, пока дойдет очередь. Слишком долго погрузочные инспекторы выверяли развесовку по трюмам. «Мы, наверное, отсюда никогда не улетим», – вздыхал на корпоративной волне Шойбле. «Даже на дискораме не было такого геморроя», – вторил ему Джек. «Дискорама в космос не летает», – резюмировал Хирш, хотя тоже изнывал от скуки. Потом, когда уже двинулись к аппарелям, впереди снова случилась заминка. Какой-то из бергов не разгрузил боекомплект. К счастью, эту машину отогнали в сторону, и, наконец-то, опоры Таргара застучали по аппарелям. Первый ярус был заполнен тяжелыми машинами, а все Греи, а также Таргар, инспекторы направляли к лифту, который питался от подведенного извне кабеля, чтобы не тратить энергию судна. Наверху было поприличнее. Низкий потолок придавал трюму уютный вид. Здешние инспекторы развели машины по позициям, и Джеку досталось место у стенки, через одну позицию от Хирша. А машину Шойбле угнали куда-то в угол, но тоже не очень далеко. Не дожидаясь приглашения, пилоты со всех роботов принялись самостоятельно крепить свои машины стяжками. И Джек тоже хотел заняться делом. Но оказалось, что к недавно поставленным новым опорам старые крепления стяжек не подходят. Когда он обратился с этим к одному из инспекторов, тот махнул рукой в сторону сетчатой загородки, где находилась дежурная смена механиков. Легонько толкнув пластиковую дверь, Джек вошел на территорию, пропахшую машинным маслом, дешевым пивом и мясными консервами. За небольшим столом сидели двое механиков, лениво перебрасываясь костяшками домино. На вошедшего они не обратили никакого внимания, должно быть, чувствуя себя здесь вполне независимо. «Здорово, земляки!» – поприветствовал их Джек, заранее предвкушая ответную реакцию. И не ошибся. Увидев, кто к ним пришел, один из механиков выронил домино и пролепетал: «Рэм, это ж Стентон!» «Да, Джек Стентон из хуторской пустоши». «Джек, понимаешь, в чем дело? Это было не потому, что мы к тебе плохо относились», — начал свою речь Фред. «Мы даже не знали, на кого нас подрядили. А когда я тебя увидел, ну, что-то внутри прям перекрутилось. Ну, словами этого просто не передать». «Да помню я, мистер Фредерик Шоу», – отмахнулся Джек. «Вижу, что работу вы сменили». «Так получилось», – развел руками Фред. «Да, так получилось», – вздохнул Рэм, собирая домино в коробку. «Переходники к новым сцепкам есть?» «Чего?» – переспросил Фред, и они с Рэмом переглянулись. «Стяжки к машине не цепляются. Переходники нужны». «О, так мы это мигом, Джек!» Подскочил Фред, и Рэм последовал его примеру. Они выхватили из какого-то ящика комплект стяжек и, выбежав из дежурки, заметались по трюму, поскольку не знали, какой у Джека робот. «Ребята, Таргар! Он тот, маленький!» Рэм с Фредом подскочили к машине и за полминуты установили стяжки. Потом спросили, не нужно ли еще чего, и скрылись в своей загородке. «Кто такие? Ты их знаешь?» – спросил Хирш, которому Джек помогал закрепить Грея. «Не поверишь, это земляки. Они ко мне в хуторскую пустошь приезжали». «Да ну?» Поразился Хирш и поглядел на загородку. «И запросто встретились так далеко от дома?» «Да», – кивнул Джек. «А мне показалось, они тебе не рады, даже напугались немного». «Просто немного задолжали», – улыбнулся Джек. «Ну, теперь-то ты с них должок стрясешь», – сказал Хирш, проверяя, как закреплены стяжки. «Да ладно, прощу, все ж земляки». Примерно через полтора часа все приготовления были закончены. Пилоты заняли места не в слишком удобных креслах с ремнями, расположенных вдоль стен трюма. Включились двигатели, отчего корпус челнока нервно вздрогнул. Все разговоры прекратились, гул двигателей усилился. Они прогревались еще минут пять, а потом Джека сильно вдавило в кресло. На всякий случай он крепко зажмурил глаза. Перегрузки начали расти. Заскрипели в растяжках роботы. И, наконец, корабль-челнок вырвался из объятий гравитации и понес полторы сотни бронированных машин к новой работе, а их пилотов – навстречу новым приключениям. Конец книги.